Глава вторая. Кладоискатель. Станица Терновская, 2024 год. Теперь же, многоуважаемый читатель, мы переместимся на 2,5 века вперед, чтобы попасть в начало этой увлекательной истории, как бы странно это ни звучало. Наш главный герой остается прежним. Это все тот же Демид Котов, но только здесь Демид, имя данное ему при крещении. Родители же назвали его Дмитрием, когда он появился на свет. Еще не было моды на старорусские имена. Место событий тоже остается прежним. Все та же терновая балка, которая, пройдя через столетие, сменила свое название на более благозвучное — «Станица Терновская». Как если бы она была местная казачка, которая с годами из какой-нибудь юной Настики превратилась в зрелую и гордую Анастасию. Войдя в возраст, станица, как это обычно водится у кубанских женщин, сильно раздобрела в теле. Широко, по-хозяйски раскинулась она по обоим берегам реки, со временем вобрав в себя все мелкие хутора. Наш герой вел жизнь самого обычного человека, которому выпало родиться в великой и многострадальной России. Почти все свое время он проводил в вечной погоне за деньгами, которую сильно стимулировали такие же вечные долговые обязательства. Лучшим средством отвлечения от этой невеселой игры, в которую так самозабвенно играла почти вся страна, было погружение в мир исторической литературы, главной страсти Дмитрия, разумеется, после красивых женщин. Сколько сотен, а может и тысяч книг проглотил он за свою жизнь, в каких только эпохах не путешествовало его живое воображение от домонгольской Древней Руси до сталинских репрессий. Исторический мир занимал так много места в его душе, что даже во снах, находясь под властью Морфея, он иногда к великой своей радости видел себя в роли разных исторических персонажей. То он княжеский воевода, ведущий дружину на басурман, то благородный дворянин, совершающий побег из тюрьмы революционного Петрограда, то удалой казак, гуляющий по дикой степи. Едва Дмитрию перевалило за тридцатник, он начал чувствовать, что одних только книг ему уже не хватает, чтобы утолять свой исторический голод. Хорошенько над этим поразмыслив, наш герой прикупил профессиональный металлоискатель, тем самым вступив в ряды комрадов, именно так любят себя называть почти все кладоискатели. Поначалу он думал, что вот сейчас найдет клад, ну или какие-нибудь ценные реликвии, и тогда начнется настоящая жизнь. Можно будет заниматься только любимым делом, да еще при этом жить припеваючи. Однако все его мечты быстро разбились о суровую реальность. Оказывается, таких желающих, как он, уже очень-очень много. К тому же есть люди, которые этим занимаются уже по 30-40 лет. Со слов опытных комрадов, все маломальски интересные места, то есть места, которые есть на старых картах или видны на снимках со спутника, характерные светлые пятна на вспаханных полях, уже давно были выбиты первыми комрадами еще в начале нулевых. И тем не менее, каждый год все новые и новые джентльмены удачи покупают металлоискатели – и надеются что-то найти на одних и тех же локациях. Наш герой просто оказался на очередной волне возросшего интереса к этому увлекательнейшему хобби. Все чаще и чаще во время очередных бесплодных поисков в голове Дмитрия звучала фраза из известного фильма «Все уже украдено до нас». И все же благодаря упорству, которое проистекало из безграничной любви к этому занятию, наш новоявленный комрад иногда что-нибудь донаходил. Пусть ничего особенно ценного, но все-таки старинные монеты, в основном медные и мелкие, потому что такие труднее найти, и они остались незамеченными для предшественников. Разные колечки, крестики и вообще много чего по мелочи набралось за несколько лет. Однако, если бы он решил распродать свои сокровища, то выручка от всех этих богатств вряд ли бы даже перекрыла стоимость металлоискателя, не говоря уже о деньгах на бензин, который ему пришлось спалить, наматывая сотни километров в поисках новых нычек и потраченных сил на тонны земли, которую ему пришлось перекидать за это время. Так что, если рассматривать кладоискательство исключительно как способ заработать, то занятие получается, мягко говоря, нерентабельное, и, как говорил тот же герой из того же фильма, это несерьезно. Но, несмотря на все сложности и неудачи, с каждым годом интерес к этому неблагодарному занятию только возрастал. Одно дело прикасаться к истории только в своих мыслях или снах, и совсем другое делать это в буквальном смысле. Приятно, например, иногда включить какую-нибудь историческую аудиокнигу и при этом заняться чисткой монет, соответствующих именно тому временному периоду, который описывается в повествовании. Получается как бы двойной эффект восприятия. Поэтому свои находки наш герой иногда называл «кусочки моих снов». Возьмешь в руку какую-нибудь старинную монетку, и сразу представляются люди из другой эпохи, которые могли к ней прикасаться. Может, загрубелая рука казака доставала ее из кисета, чтобы расплатиться на ярмарке за нарядные бусы для своей жинки, или холеная длань благородного господина протягивала ее в табачной лавке за папиросы первого сорта мускат. А может, и нежная дамская ручка в длинной перчатке доставала ее из редикюля, чтобы дать на чай своему лакею. В тот день наш комрад, как обычно, катался по дальним окрестностям станицы, высматривая какой-нибудь подозрительный ландшафт. Например, старые деревья, растущие в открытом поле, самим своим существованием указывающие на то, что в этом месте могла быть усадьба или двор со своим садом, живописные изгибы или устья рек, странные впадины или, наоборот, возвышенности. В общем, много чего попадало в этот список. Иногда достаточно того, чтобы какое-нибудь место просто понравилось. Ведь если тебе хорошо тут самому, то и 1000 лет назад здесь могли останавливаться или жить люди, потому что им тоже было тут хорошо. Вскоре он заприметил неглубокий овражек, похожий на высохший ручей, и решил его изучить на предмет наличия антиквариата. Тут могли останавливаться какие-нибудь всадники, чтобы напоить своих коней и отдохнуть, или стоять кочевье, которое водило сюда скот на водопой. А значит, здесь могли что-то прятать или терять. В общем, много чего рисовало оптимистически настроенное воображение, пока наш кладоискатель осматривал местность, при этом ощущая привычный азарт, разжигаемый наивным предвкушением чуда. Для начала Дмитрий походил по обоим верхам, когда-то бывшими берегами ручья. Никаких сигналов, даже простые железяки не попадались. В какой-то момент показалось, что металлоискатель барахлит, настолько тихо он себя вел. Убедившись, что с прибором все в порядке, и еще не растеряв свой оптимизм, наш комрад подумал, что так даже лучше. Значит, нет металломусора, и поэтому каждый сигнал будет означать что-то интересное. Теперь он с удвоенным вниманием начал методично прочесывать обе стороны оврага, постепенно спускаясь все ниже и ниже. Только когда он оказался на самом дне и пошел вдоль русла, металлоискатель начал издавать первые звуки, и сразу стало гораздо веселее. Первое, что он нашел, это был наконечник стрелы. Не бог весть, какой уникальный. Были в его коллекции подревнее, например, скифские, которым больше 2000 лет. Этот же, по-видимому, принадлежал к гораздо более поздним кочевьям, скорее всего, ногайским. Но, тем не менее, такая находка на несколько градусов подняла настроение. Потом почти сразу нашлись еще два наконечника, точно таких же, «Похоже, тут была перестрелочка», — весело пробубнил себе под нос довольный кладоискатель и не ошибся. Буквально через пару шагов он достал из земли старинный нательный крестик из серебра. Грубоватой работы, сразу видно, не позже 18 века. Такой вряд ли мог принадлежать кому-нибудь из кочевников. Скорее всего, тут была стычка нагайцев с казаками. Только он об этом подумал, как прибор начал издавать четкий, короткий, но при этом грубоватый сигнал. Так обычно звучат пробки из-под пива. И будь это место замусоренным, наш герой прошел бы мимо и даже не стал бы проверять, что там. Но тут уж извините, под таким сигналом может скрываться какая угодно прелесть». Не помня себя, комрад начал копать, бормоча себе под нос. «Ну, пожалуйста, пожалуйста, давай, давай, не жмись, ну, по-братски!» Причитал он сам, не зная, к кому обращается и чего именно просит. Когда же в черной земле сверкнуло что-то празднично-желтое, наш обезумевший от счастья кладоискатель, затаив дыхание, быстро протянул руку и медленно-медленно вытащил из земли массивное золотое кольцо, по виду печатку. Дрожащими руками он начал тереть кольцо об штанину, освобождая благородный металл от презренной пыли и грязи, и то, что открылось его взору, когда печатка засияла на солнце во всей своей первозданной красоте, повлекло за собой новую волну восторгов и восклицаний. Наш герой буквально чуть ли не взвизгнул, разразившись целой тирадой, из которой, если убрать все матерные слова, то, наверное, ничего бы и не осталось. И дело было вовсе не в том, что его так впечатлил чарующий блеск золота, а в том, что на навершии печатки была выгравирована руна. Этот факт сразу переводил простое, дорогое ювелирное украшение в разряд уникальных. Руны на Руси использовались очень давно, еще до крещения, а значит, этой находке не меньше 1000 лет. Описать в полной мере все те эмоции, которые испытывал счастливчик, судорожно сжимая в руке свою находку, было бы довольно сложно. Поэтому пусть читатель сам домыслит, что творилось в душе у нашего героя. Как во сне продолжил он свои поиски, однако больше уже ничего не попадалось». Спустя почти час бесплодного хождения по дну оврага, он, наконец, совсем успокоился и, спустившись с небес на землю, отправился домой, напивая себе под нос всякий глупый вздор, даже не вспомнив, что в машине есть магнитола. Зайдя в дом, счастливый обладатель древнего артефакта в первую очередь накатил рюмку рома, специально припасенного на какой-нибудь особенный случай, потом наскоро закусил и сразу же полез в интернет, чтобы найти хоть какие-то сведения о своей находке. Едва он набрал запрос о печатках с рунами, появилась масса объявлений о продаже подобных изделий из любых драгметаллов, разумеется, в современном исполнении. Из этой рекламы удалось выяснить, что перстень с конкретно этой руной, она, оказывается, называется «Руна рода», дает владельцу возможность получить духовное и материальное наследие своих предков и вообще как бы усиливает связь со своими корнями. «Ну что ж», — ухмыльнулся Дмитрий, «для кладоискателя самое то, что нужно, особенно насчет материального наследия». Наверное, любой человек, которому попала бы в руки такая вещица, захотел бы примерить ее на себя. Не стал исключением и наш герой, хотя он и видел, что кольцо будет великовато для его тонких пальцев. Но странное дело, каким-то непостижимым образом оно пришлось ему точно в пору, да так плотно, что без мыла снять его не было никакой возможности. Возиться с этим было лень, поэтому пришлось оставить все как есть, и, надо сказать, не без приятности. Уж больно знатно она смотрелась на руке. Выпив еще пару стопочек ямайского напитка во славу своего рода, он немного разомлел и, довольный собой и жизнью вообще, прилег отдохнуть. Окутанный приятными мыслями и парами рома, Дмитрий незаметно для себя погрузился в глубокий сон, оставив на лице своем застывшую улыбку.